Часть третья. Лавка была снята между лесным и удельным, в маленьком деревянном ветхом домишке. Была одна комната со стеклянной дверью для лавки, а сзади ее две комнаты для жилья. «Вот в этих двух комнатах ты будешь существовать с ребятами и приказчиками. А я к тебе из города наезжать буду», — пояснил Зваров жене. «Я там хозяйничать буду, а ты здесь. Сама за выручку стой, пока утром покупатели, а потом запрешь выручку и стряпать ступай. Здесь уж стряпухи держать не будем, сама можешь». «Да это что?» — пробормотала она. «Только бы вам угодить». «Мне угодить, так смотри в оба и не распускай слюни, вот ты угодишь. Разумеется, надо и приказчиков накормить, и мальчика. Ну да не разносолы им готовить. Все это плевое дело», — продолжал Зваров. «Сюда я к тебе Лаврентия Рыжего поставлю, да придется еще одного молодца принанять. Лаврентий дело знает, он ходок по мясной части. А только и вороват же». Затем в садике при даче, на крытом крылечке, пока отдыхала лошадь, Зваровы пили чай, сидя за самоваром, поставленным для них услужливой дворничихой. Вечер был тихий, сравнительно теплый, пахло смолистыми почками тополя, бузины, не распустившимися еще рожками свернутых листиков черемухи. — Старуха Матрена, стал быть, при вас останется? — робко спросила Лакерия Ивановна. — А то как же, кто ж нам стряпать-то станет? — отвечал Зваров. — Я, собственно, насчет детей. — А что насчет детей? Начинаешь уж белоручничать? Скоро. Зваров возвысил голос. — Нет, я, собственно, к тому, что значит при себе их в лавке держать, пока я за выручкой стоять буду. — Само собой, ведь не грудные у тебя. Павлушка может по улице и по двору бегать. Чего ему? На воздухе-то даже и лучше. Воспарение вокруг и все такое. А Дуня при тебе? Ну, посадишь ее в корзинку за прилавок, положишь, что ли. Ведь жила же в деревне безработница и сама работала. В деревне бабушка присматривала. А здесь, в случае чего, лавочный мальчик Гаврюшка присмотрит, которого я поставлю в здешней лавке. Еще ничего не известно, барышиста ли и тутошняя эта лавка будет. А шириться я не могу, чтобы тут работницу нанимать. А без хозяйского ока я эту лавку оставить не могу, иначе все разворуют. Для этого только тебя и выписал, чтоб помогала мне. Свой глаз алмаз. Ну, один глаз в выручку, другой на детей. — Хорошо, хорошо, я только так спросила, — оправдывалась жена. Чего вы сердитесь? — Не сержусь я, а хочу, чтобы ты была вразумительная. Работать надо. Не забастовки ж нам делать, как теперь мода пошла. Мы, слава тебе, Господи, теперь сами хозяева. Об облегчении думать нечего, а надо, не покладая рук, работать, — наставительно отчитывал жену Зваров. — Ведь рабочие из-за чего не работают? Досадить хозяевам хотят и лишнее у них выудить. А нам-то у кого выуживать? Кому досаждать-то? Мы сами по себе. Попав на тему о недовольстве рабочих, Зваров, когда они ехали обратно, сообщил жене, что это недовольство существует уже и среди лавочных приказчиков. Он правил лошадью, сидя рядом с женой, и говорил ей. «Слышал я стороной, что даже и мясники, и приказчики из мясных лавок вообразили о себе, делают всякие умствования и сговариваются, чтобы забастовать перед хозяевами. Право слово слышал. Во-первых, чтобы по воскресеньям не работать, а во-вторых, чтобы им жалование прибавили, и чтобы не сидеть в лавках до ночи». «Да что вы!» — в угоду мужу удивлялась Лакерья Ивановна. — Верно, верно. Прямо на манер фабричных. Да позвольте вас спросить, нечто наши приказчики-то работают? Они торгуют съестными припасами, да-с. Говядиной торгуют, без которой публике обойтись нельзя, — рассуждал Зваров и погонял лошадь. Наступала Пасха. На окнах мелочных лавочек появились пасхальные яйца. На нитках висели сахарные и шоколадные, в лукошках стояли куриные, окрашенные в красный цвет. На улице пахло праздником. В деревянных домах старого устройства выставляли зимние рамы и промывали стекла. То и дело виднелась растрепанная женская прислуга, взгромоздившаяся босыми ногами на подоконник и моющая окна. Православные люди, откладывавшие говенье до последней недели поста, спешили наскоро отговеть, ели всякую дрянь и чистили квартиры к празднику, выметали накопившуюся паутину в углах, выколачивали мебель, зимнее платье, тюфяки, подстилки, мыли полы и двери. То же самое проделывали и Матрена с хозяйкой Лукерьи Ивановной. Зваров, приходя домой обедать, сердился и говорил: «В эти дни хоть чертям в свайку играть в лавке, никакой торговли. А главная статья, что у нас в нашем округе никакой немецкой публики нет. Две учительницы, два-три актера, вот только и едят скоромное. Ну, какие это покупатели? Больше 3 фунтов мяса им отрежешь, так уж и отбавляй. Покупатели — уксус». «А вот уж перед самыми праздниками вовсю заторгуете». «Да, в пятницу и в субботу на Страстной будет у нас сенокос. Ну, теперь-то обидно, что приказчики, набившие забы до отвалу, сложа руки стоят. Не люблю я этого. Даже смотреть противно». А ели Зваровы тоже всякую дрянь. Суп и щи со снитками, как рыбные, уже исчезли из обеда. Появились грибы-волнушки с жидким квасом и луком. Ели редьку, кислую капусту, вареный горох и отводили душу разве только пирогами с рисом или гречневой кашей. Матрена проповедовала, что «по грехам нашим и это вот не следовало есть, а вместо пирогов надо сидеть на толокне да на одной кислой капусте с редькой, да и то без масла». От этой пищи у людей происходила после обеда такая отрыжка, что кухонные едоки прямо перекликались с комнатными. Зваров при отрыжке крестился, крестил рот и долго не мог заснуть от нее после обеда. Даже от детей по случаю поста было отнято молоко, и они сидели на булках с чаем. Маленькая Дуня просила молока и плакала, но мать говорила ей в угрозу: «Нельзя, милая, нельзя, девочка, грех. Поп узнает, так за это ушко отрежет». Зваровы и их приказчики отговели раньше и к большим вечерним страстным службам в церковь не ходили. В четверг и в пятницу они находились в лавке до полуночи, принимали свиные окорока из коптильни, парную телятину и баранину. Да с вечера пятницы началась торговля мясом. Наголодавшийся простой православный люд начал запасаться пасхальной провизией. В четверг после обеда Зваров после отдыха на диване сказал жене: «Передай Дуньку Матрёне, а сама одевайся. Пойдем в рынок. Надо тебе прифронтиться на Пасху. Ведь у тебя весенняя-то одежа, деревенская». Лукерья Ивановна вспыхнула от удовольствия, но отвечала: «Нет, у меня пальтецо еще совсем хорошее. Я видела, что и здесь в таких пальтах ходят». «Это пальто пойдет в будничную одежу, а для праздников надо новомодную кофточку купить. Польские сапоги надо также купить хорошие, на дамский манер». «За что же вы меня так рядить-то хотите? Право, я уж и не знаю». «Не разводи бабы-то зря, не разводи, а лучше поторапливайся. Время дорого. Лучше старайся хорошенько мужа потрафить. В субботу с утра горячее время начнется, так я поставлю тебя за выручку, чтобы мне самому свободнее было вместе с приказчиками покупателей отпускать». Она засуетилась и скоро оделась. Зваровы поехали на конке в Александровский рынок и сели наверху на империале. С высоты империала Зваров опять указывал жене на местности, мимо которых они проезжали, на здания и говорил, как они называются. Но вдруг наклонился к ней и шепнул: «Хочешь, шляпку тебе дамскую куплю?» Лукерья Ивановна опять вспыхнула. «Ну что вы!» — проговорила она. «Надо прежде научиться, как ее носить». «Научиться недолго. Здесь многие из прислуги в шляпках щеголяют. Простые кухарчонки, что за 8 рублей в месяц живут, и те. Здешняя прислуга все-таки по-питерски облыкавшись, а я-то что же, я только приехала. И ты облыкаешься. Ну да ладно, пофасонься пока в новомодной кофточке, а к Троице я тебе и шляпку куплю. По Садовой они шли к рынку пешком. Зваров указал жене на зеркальные стекла магазинов гостиного двора и сказал: — Смотри, стекла-то какие! Есть по 500 рублей за стекло, а то и больше. — Ужасти! — с придыханием проговорила супруга. — И вот когда фабричный народ бросил работу и бунтовать стал в январе, то сколько этих стекол было побито, страсть! Гостинодворцы свои стекла щитами из досок заставлять стали, и все-таки хулиганы били. — А с чего же это народ бунтовал-то? — Хозяев перестали уважать, прибавки жалования потребовали у хозяев и воли захотели, ну, а те, понятно, не дают, — рассказывал Зваров. — Ну и пошло. Превращение какое-то с народом сделалось, словно по щучьему велению, как в сказке. Ты посмотри хоть на наших. Ведь и у нас в нашем деле тоже. Не, что наши приказчики чувствуют какое-нибудь уважение к хозяину. Не, боже мой. И жалованием недовольны, и все им мало. А чего, покажись, сыты, напоены, накормлены, обуты и одеты. — Да ведь одежда-то у них, кажется, своя, — осторожно заметила Лукерья Ивановна. — Странное дело. Да ведь жалование на одежду я им плачу. Ведь не оборванцами ж ходят, ну и должны быть покойны. Есть что от себя урвать, чтобы в деревню послать своим, ну и слава богу, а им мало. Газет начитались. Вольнодумства много от всякого головного воображения, ну вот и пошло. Подай им, чтобы поменьше работать и побольше жалования получать, — закончил он. — Так зачем же фабричные стекла-то в лавках били? Ведь это же не фабричные стекла, а лавочные, — спрашивала жена. — Да фабричный-то народ стекла не бил, а били разные хулиганы, пропившиеся безместная шляющаяся голь. Ну, вышло так, что уж одно к одному, — пояснял Зваров. — Ох, как нынче народ беспокоен в Петербурге стал. Всякий народ, и даже мальчишки. Попробуй теперь лавочного мальчишку побить, к примеру. За дело побить. Сейчас он тебе. Не имеете права, не смеете. От того, что уж наущен. Но побежит жаловаться по всему дому, и начнут за него даже посторонние люди вступаться. Да как ты смеешь, да на каком основании? И кончится тем, что тебя или к мировому притянут, или ты в газету попадешь. И так тебя отчехвостят в газете на обе корки, что хуже самого мальчишки. А за что? Ведь должен же я его уму-разуму учить, чтобы человеком он стал. В Александровском рынке Зваров купил жене кофту последнего фасона, фронтовские сапоги польские и перчатки, а себе новую фуражку, две крахмальные манишки с рукавчиками и пестрый галстук. Покупая каждую вещь, он долго торговался, прибавлял по 2-гривенному, уходил, опять возвращался и на божбу приказчиков, что себе дороже, отвечал. — Не божись, понимаем, сами на том стоим, ученые, знаем. Были куплены и сапоги с красными софьянными отворотами для Павли, и кумачевая рубашка для лавочного мальчика за его новую должность конюха около лошади. В Страстную пятницу, когда началась в мясной лавке предпраздничная торговля, Лукерья Ивановна впервые стояла за выручкой, прижавшись животом к денежному ящику. Она кокетливо покрыла свою голову поверх пальто пестрым платком, зашпилив его под горлом дешевенькой золотой брошкой с фальшивой бирюзой, и была очень миловидна. На руках у нее были надеты по деревенской моде ажурные полуперчатки. Сам Зваров в чистом белом переднике с нагрудником, со стянутыми ремешками у кистей рук рукавами пальто, отпускал вместе с приказчиками товар покупателям. Зевать было некогда. Покупатели, мужчины и женщины, толпились в лавке и ждали своей очереди. Он рубил, резал, взвешивал мясо, щелкал на счетах и, бросая на выручку деньги, принятые от покупателей, выкрикивал жене: — 5 фунтов с четвертью 2-го сорта, по 14, 74. С рубля сдачи 26. Готово? 3 с восьмушкой телячьей грудинки по 22. 69. 3-рублевая бумажка. 2 рубля 31 копейку сдачи. Вам свинины-с? Подскакивал он к третьему покупателю. На щи свинины, полужирные. Сколько прикажете? Только 2 фунта. Гаврюшка, отпусти 2 фунта свинины от грудинки. Отдавал он приказ лавочному мальчику. Покупатель был все мелкий, бедный, явившийся с 2-3 рублями, чтобы закупить на эти деньги всю праздничную провизию для разговения. У зеленщика Раструбина во второй половине лавки для этих покупателей были заготовлены и красные яйца, и дешевые маленькие пасхи из прогорклого творогу, фигурки овечек из полуфунта сливочного масла, зеленый лук для селедок. Вваливались и покупатели для артелей рабочих. Они отыскивали глазами хозяина, здоровались с ним за руку и спрашивали. — Буженину свежую почем на круг за пуд отпустите? И затем начинали торговаться. Приходили хозяйки за караками ветчины, чтобы дома запечь их. С этими Зваров уже исключительно занимался сам и занимался с особенной любовью. Он подрезывал окорок, вынимал тоненький ломоточек на пробу и, расхваливая ветчину, указывая на горбылек ноги, ласкал ее ладонью и говорил: «Не ветчина, а бархат. С большим приятством будете кушать, одно слово, что твое сливочное масло. Ветчина банкетная, тамбовского сорта. Прямо генералу или именитому купцу кушать». Тем покупателям, которые требовали пломбу в удостоверение того, что окорок ветчины без трехин, он отвечал. «Да ведь за пломбу только четвертак лишний заплатите, а удовольствия никакого не получите». «Какая тут трехина? Она уж давно из моды вышла. Да и раньше ее не было. Все это доктора выдумали, чтобы торговлю притеснить». «А с молитвой и преосвященном яичке будете кушать, так если бы и была эта трехина, бояться ее нечего». И покупатель соглашался. В особенности Зваров расхваливал телятину. «Вам фрикандончик? Пожалуйте, есть самая нежная и беленькая телятинка. Белее пищи бумаги, что твой мел», — говорил он, подводя к висящим вниз головами выпотрошенным телятам в шкурах. «Вот образцовая. Конечно, у нас здесь на петербургской стороне место глухое, и настоящего покупателя мало, но эту телятину хоть сейчас ко двору. В английский клуб не постыдно предоставить. Вы посмотрите, как поено. Жирок с большим приятством будете кушать, чем сливочное масло». «А почем?» — задает вопрос покупатель. «На той стороне где-нибудь на морской 35 копеек заплатите. А я с вас только по 28 возьму. Прямо говорю, только из-за того и уступаю, что у нас здесь понимающего покупателя нет». «О, это дорого», — качает головой покупатель. «Надо уступить». «Нет уж, это вы ах оставьте. Зачем Бога гневить? Дешевле и быть не может за такой сорт. У нас глухое место, здесь, конечно, поваров нет. А покажи эту ногу повару, обеими руками ухватится. Телятина такая, что одно можно сказать воображение. Прикажете фрикандончик вырезать?» Покупатель торгуется. Зваров спускает 2 копейки и мастерски начинает вырезать из теленка заднюю ногу. Нога брошена на весы. Звякают гири, и Зваров, объявив вес и сосчитав, сколько нога стоит, кричит жене. «Лукерья Ивановна, извольте получить 4,65. Вот 5-рублевый кругличок, 35 сдачи». В Страстную пятницу мясная лавка Зварова была отворена почти до полуночи. Одолевал мелкий покупатель. Фабричные и заводские рабочие только сегодня вечером получили расчет и спешили запастись провизией, чтобы завтра приняться за приготовление ее к празднику. Иные и потому торопились искупиться сейчас же, чтобы как-нибудь не прогулять полученные деньги. Торопили их большую частью жены. От некоторых мужчин сейчас сильно припахивало водкой, были и полупьяненькие. Боясь оскоромиться, все ели разную постную дрянь, а вот купили. Хозяева и приказчики пришли домой измученные. Несчастные лавочные мальчики, таскавшие в корзинах по домам покупателей проданные им окорока и другую провизию, как говорится, ног под собой не слышали, до того они устали, взбираясь с тяжестями по лестницам. Зваровых и их приказчиков, а также нахлебников-зеленщиков, встретила заспанная Матрена. Ее на силу добудились, стуча в дверь. — Господи Иисусе! Да что это ты такой поры-то засиделись? Сказала она, щурясь на свет, зевнула и стала крестить рот. — Деньги наживали, Матренушка, — весело откликнулась Лукерья Ивановна. — Что дети? — А что им сделается? Напоены, накормлены, уложены, и уж пятый сон поди спят давно. — Ах-ах-ах! Зевнула Матрена еще раз уже вслух и с раскатом, ступая по полу босыми ногами. — Ну, зевание-то брось, на праздниках позеваешь, — оборвал ее Зваров. — А теперь давай нам да приказчикам что-нибудь поесть, да надо спать ложиться, завтра рано вставать. Войдя в комнату, Зваров сейчас же разделся, сбросил с себя пиджак, жилетку и, вытащив рубашку на выпуск, принялся считать принесенные с собой вырученные за товар деньги, а Матрёне кричал. — Поворачивайся, поворачивайся, старуха! Не топчись, как слепая в бане. Самовар-то поставлен ли? Да уж кипел давно, да потух. Шутка ли, до какого вы времени досиделись? Тебя жаль, не спросили ведьму. А то б ты посоветовала бы дело бросить, которое только раз в году-то и бывает. Сейчас, сейчас. Только угольков подложу. Теперь я живо закипит. Откликалась Матрена из кухни. Приказчики и нахлебники-жильцы, не дожидаясь ее, сами вытащили корчагу каши из духовой печки, сами кромсали на куски каравай хлеба, ставили на стол чашки с ложками и вскоре уста их заработали. Мальчики, которым места за столом в кухне не хватило, ели на подоконнике и на остывшей плите. Собрала на стол сама и Лукерья Ивановна. Поставила на стол остывшего горохового супа и краюшку пирога с рисом и черными грибами. Зваров запихивал в рот куски пирога, жевал, а сам продолжал считать деньги, вынимая их из карманов брюк и из своего громадного кошелька. Серебряные рубли он ставил стопочками, бумажки разглаживал. Лицо его было влажно от пота. — Торговали сегодня на порядках, — самодовольно произнес он, обращаясь к жене. — Да мелочь-то и медики, что в лавке остались, я и не считаю. — А на сколько? — спросила жена. — Цыплят по осени считают, завтра скажу. — Что завтра день скажет? — уклончиво отвечал Зваров. — Завтра, кроме фабричных, мастеровой народ пойдет покупать. Мастеровые сегодня работают, а завтра после полудня у них получка. Ты завтра с утра опять в лавку собирайся. Да приходи пораньше. Двоим хозяевам сподручнее. Завтра и мы, и приказчики в лавке обедать будем. Где тут отлучаться-то? Горшок каши мальчишка принесет в лавку, вот и вся недолга. По очереди и поедим. — Да ведь и на дыбах чайку-то с ситным напиться можно, — поддакнула ему супруга. — Само собой. Опять началась по всему дому послеобеденная отрыжка постным маслом. На столе пыхтел самовар. Зваров стал заливать отрыжку чаем, выпил два стакана и стал клевать носом. Через полчаса весь дом спал крепким сном. В страстную субботу покупатели осаждали лавку Зварова только до 4 часов, а затем начали редеть. Зваров отпустил жену, стоявшую за выручкой, и сказал ей. — Иди и приготовляйся по дому. Матрёне встрепне помогать надо. А теперь я в лучшем виде и один управлюсь. Да вот захвати с собой это. Тут 15 фунтов мяса. Оно у нас завалялось, слегка пообветрилось и немножко с душком, так санитарный доктор его забраковал. А зря бракуют. Оно в солонину годится. Пускай его Матрена вымоет, помочит в воде с уксусом, а потом просолит в обрез покрепче. Приказчики на праздниках в лучшем виде съедят. Ну, не пропадать же ему. Он достал из-под прилавка кусок и передал Лукерье Ивановне. От кулька уже значительно припахивало. «Эх!» — вздохнул он, когда жена уходила. «Грешники мы! Надо бы хоть свечку к плащанице поставить, да оторваться от торговли мне невозможно. А тебе по дому надо. Ну да я мальчишку пошлю. Он поставит свечку». Зваров вынул из выручки два пятака, постучал ими по прилавку и крикнул. «Гаврюшка, вот тебе гривенник. Беги в церковь и поставь свечку. Да живо обратно. По дороге у окон булочных не останавливаться, сахарные яйца с куличом не разглядывать». Лавочный мальчик побежал. В лавку заглядывали оборванные нищие обоего пола, монахини со сборными книжками в черных чехлах. Ради праздника Зваров всем подавал по копейке. Монахиням он говорил: «Во здравие Евтихия, Лукерьи и Чатых!» «Игнашка!» — закричал он вдруг лавочному мальчику, взглянув случайно на образ и увидав, что лампадка у него потухла. «Подлей-ка масло-то в лампадку к иконе и зажги. Низачем не смотрите. Бога в вас подлецах нет. Этакий праздник великий, а у нас лампадка в лавке не теплится». В лавку пришла худая, желтая из лица растрепанная женщина в дырявом сером платке с подбитым глазом. «Вот они, мужья-то!» — обратилась она плаксивым тоном к стоявшему за выручкой Зварову. «Полюбуйтесь, как перед праздником заукрасил-то! А из-за чего? За тем, что у него у пьяного 5 рублей отняла. Так на семью, на праздник отняла, чтоб по-христиански разговеться. Связал меня Бог с человеком. 12-й год от него маюсь, ирода». «Какого товару прикажете?» — равнодушно спросил Зваров женщину. «Говядинки дайте, да не худо бы буженинки свежей. Возьму уж всего сразу дня на 4 наварива, а то разопьется, узнает, что деньги не истрачены, и все равно отымет. И яичек на Пасху придется взять. Колбаски и ветчинки надо в колбасной. Наберу уже, съедобное-то все-таки не пропьет». «Молодцы, отпустите говядины и буженины», — отдал приказ Зваров. «Нет, каково это? Накануне-то праздника принять эдкое награждение», — опять обратилась к нему женщина. «Портной, штучник он, хороший портной, и получил сегодня от хозяина расчет». Но Зваров опять перебил ее. «Это ваше семейное дело. Не понимаю, чего вы мне тут рассказываете? Побил, не живота лишил». Пришла кухарка в пестром переднике и красном платке на голове. Черноглазая, молодая, остановилась против Зварова, улыбнулась и заговорила. «За Могорычом на праздник пришла. Давайте на кофе и на помаду». «О, за Могорычом. Да ведь вы и так, госпожа кухарочка, каждый раз при покупке норовите то пятачок, то гривеньку тянуть. Так какой ж тут Могорыч-то?» «Ну вот, заговаривайте зубы-то. Праздничное из мясной всегда кухаркам полагается». Зваров полез в выручку и вынул 30 копеек. «Да что вы, что вы! И срамиться не смейте! По крайности уж рубль давайте!» — воскликнула кухарка. «Рубль? Позвольте, было бы за что! Вы никогда больше 4 фунтов мяса-то и не покупаете!» «Правильно! Но зато сквозь пальцы смотрим, как вы говядину на весах вешаете. Давайте, давайте еще хоть полтинник». Зваров приложил еще 2 гривны к 30 копейкам. Кухарка перешла к зеленщику Раструбину и стала от него требовать праздничное. После 8 часов торговля и совсем затихла. Только у зеленщика Раструбина покупали еще масло и крашеные яйца, но Зваров все-таки досидел в лавке до 10 часа вечера и, наконец, скомандовал приказчикам запираться. О, с какой радостью начали приказчики гасить лампы, лампадку у иконы и загремели запорами у дверей. Когда Зваров пришел домой, дома уже было все испечено, изжарено и сварено для пасхального разговения. пахло ветчиной, лампадным маслом. Лампады полыхали перед образами во всех комнатах, а в кухне перед старообрядческой иконой Деисуса, принадлежащей Матрёне, кроме того, горела свечка желтого воска. На вымытых еще сырых полах лежали холщовые половики, а из кухни в спальню Зваровых была разослана холщовая узенькая дорожка. Дети спали. Лукерья Ивановна встретила мужа с засученными рукавами у платья. Она ставила на стол пасхальные яства для разговения и украшала их громадными бумажными розанами, подаренными ей зеленщиком. До разговения ужина сегодня не полагалось, до разговения пили только чай с ситным хлебом. Приказчики пожевали хлеба на ходу и одевались в праздничное платье, чтобы идти к заутрене. Матрена была старообрядка, по старой стариковской вере, как она выражалась, и стала проситься отпустить ее к старикам в молельную. Она уже переоделась в сарафан. — Это с петербургской-то стороны да на Лиговку? Близкое место! — воскликнул Зваров. — Не ходила, не ходила, да вдруг к старикам захотела. А кто будет квартиру караулить? Кто с ребятами останется? Сиди дома, и так хороша. А то, пока мы еще не ушли к заутрене, сходи в нашу часовню, поставь свечку, да и вернись домой. Ты ведь смирившаяся, так чего ж тебе? Да мало ли что смирившаяся. А вашим иконам никогда я свечек милый не ставила, да и впредь ставить не буду. Обидчиво ответила она и стала утирать кулаком глаза. На вот, утешься. Возьми себе на праздник подарок, сказал Зваров. — Луша, дай ей. Да дай по кумачевой рубахе и гаврюшке с Игнашкой. Лукерья Ивановна вынесла Матрёне из спальни 12 аршин ситцу. Та чмокнула ее в плечо и в самом деле утешилась. Жилец-зеленщик Раструбин подарил Матрёне от себя большой шерстяной платок. Матрёна, придя в кухню, тотчас же стала щупать ситец, смотреть его на свет перед лампой. Она даже отрезала маленький кусочек ситцу и, помочив его в уксусе, ждала, не слиняет ли краска. Гаврюшка, получив подарок, был послан к церкви светить кулич и пасху, обложенную пятком крашеных яиц. Зваров, давая ему гривенник на свечку и попу за крапила, прибавил. — Ты рот-то не очень разевай в ограде, оставь еду-то в сторонке, а то кто-нибудь в толпе ногой наступит. А главное, не зевай. И перекрестился на крестный ход, да и скорей домой. Отправляясь с Пасхой из дома, Гаврюшка надел новую рубаху и жирно смазал себе постным маслом голову и сапоги. — Ну-с, супруга моя любезная, пойдем и мы с тобой к заутренне, — сказал Зваров. — Протискаемся в церковь, так ладно. А нет, вокруг церкви малость побродим и услышим «Христос воскресе». Одевайся. Лукерья Ивановна встрепенулась. — Надевать новую кофточку и новые сапоги? — спросила она. — Зачем же новую-то? Еще воском в толпе закапают, да подпалят свечкой. Накидывай старое пальто. Завтра пощеголяем. Я и сам в старом. Ведь здесь не то, что у вас в деревне-то. Народу будет ступа непротолченная, хоть и по головам ходи. Было 11 часов. Раздался первый выстрел, возвещающий начало чтения полуношницы. Зваровы отправились. Отправились в церковь и поголовно все приказчики. Дома осталась одна Матрена, да спавшие дети. Она тотчас же переменила догоравшую уже перед иконой Деисуса свечку желтого воска, затеплила новую, разослала подручник для земных поклонов, взяла кожаные листовки и принялась молиться, крестясь двухперстным сложением. До конца пасхальной службы никто не достоял. К 2 часам ночи Зваровы вернулись домой и уж застали дома всех домашних. Перехристосовавшись со всеми, они разговлялись вместе со своими приказчиками и жильцами. Ночью во время разговления было и выпито изрядно. Зваров поставил своим приказчикам на стол бутылку водки, и зеленщик Раструбин тоже бутылку. Поставлено было на стол и пиво. Кроме того, приказчики вознаградили себя выпивкой и после разговения из своего запаса. Подвыпила и Матрена, которой поднесли несколько рюмок. В результате было то, что, улегшись спать, все проспали довольно долго. Еще часу в 10 в квартире Зварова царила необычайная для нее тишина. Зваровых разбудили хорошо выспавшиеся дети. Зварова, в свою очередь, подняли весь дом. Матрена загромыхала дровами, растапливая плиту. Лавочные мальчики стучали железной трубой, ставя самовары для хозяев и приказчиков. Началось чаепитие. Ели куличи, пасху, ветчину, яйца и еще вчера испеченные пироги с мясом. Не забыты были и возлияния. Приходил дворник в новой шерстяной фуфайке, в новой ситцевой рубахе, выставленной из-под фуфайки, и христосовался со всеми. Приходили два городовых, стоявшие на посту на углу улицы против лавки, и тоже христосовались. Им подносили водки. Праздничные деньги и провизию они получили уже с вечера. Часам к 11 приказчики, одевшись во все праздничное, пришли к хозяину просить отпустить их со двора и дать денег на гулянку. Лица у них были красные, лоснящиеся, глаза узенькие, волосы на голове смазанные. Зваров счел за нужное прочитать наставление. «Гуляйте, гуляйте, но пораньше домой. А главное, насчет выпивки-то полегче». «Так ведь уж праздник великий, Евтих Павлович. Так ежели какую малость ошибемся, то чего же? Один раз в году Христос воскресе», — отвечал молодой белокурый приказчик Сидор в бархатной жилетке с кудрявой бородкой. «О малости никто и не говорит, а только чтобы не пришлось из-под шаров выручать». «Чтоб в участок-то попасть? Да что вы, хозяин, да когда же это был-то? Не, боже мой, мы в аккурате». «Бывать не было, а все лучше, как скажешь вам. На Рождество, однако, когда ходил со двора, так ты чуть не на карачках взобрался по лестнице в квартиру-то». «Да уж прямо на карачках», — улыбнулся Сидор. «А все-таки скажу, что и Рождество — велик у Бога праздник». «Ну так и сколько ж вам дать-то? По рублю довольно?» «Да что вы, хозяин, какой же в Питере на рубль гулянье? Уж хоть 3 рубля позвольте». «Мне 2 позвольте, с меня достаточно будет», — перебил Сидор рыжебородый Лаврентий Тихонов. «Ну, ты мужчина осторожный, и тебя я знаю. Ты копейку бережешь», — похвалил его хозяин. «А ему 3 зачем? Чтоб намазаться так, что и маму не выговоришь? Ну, вот что, дам я вам по 2 рубля, и уж это от меня на гулянку будет, на манер награждения». «Благодарим покорно, хозяин». «Покорно благодарим». Трое приказчиков поклонились, тряхнув волосами. Хозяин выдал им по 2 рублевика каждому и прибавил. «Да вот еще что. Земляков сегодня, ежели увидите, так нет ли какого свободного молодца нашего торга? Пусть после праздников зайдет переговорить. С Фоминой недели я лавку на даче открываю». «Слышали, хозяин? А что ж, дай бог!» — отвечал третий, черненький, как жук, тщедушный приказчик, первый год еще вышедший в приказчики у другого хозяина и поступивший к Зварову на первое жалование. «А увидим кого-то, поговорим. Может, статься, кто и с мест перебежит, коли побольше жалования дадите». «Жалование как жалование. Кто ж по нынешним временам в жаловании-то ширится? Торговляшка плохая. Кто на войну поехал из офицерства, кто сжался. Первые сорта как идут? Разве первые сорта мяса так прежде шли? Все сжались, потому как из-за войны и доходы не те». Лаврентий Тихонов стоял и улыбался в бороду. «Торговляшка плоха, а сам вторую лавку открывает», — проговорил он. «Да, открываю. Потому открываю, чтобы в других местах взять побольше. А по барышам нечто можно нынче прибавлять жалование? Времена тугие». «Тугие, тугие», — пробормотал Сидор. «А вот через тугие времена все и жалуются на жалование. Хозяину они туги, ну и приказчикам тоже. Невразумительные люди жалуются. Такие, у которых в голове основательности нет. Однако и фабричные, и пекаря, и на железной дороге служащие все бастовали и прибавки себе требовали. Требовали и получили. Фабричные! — возвысил голос Зваров и выругался. Дурак! Ты разве фабричный? Ты приказчик. Фабричные на своих харчах живут, а ты на всем готовом. Хозяин тебя поет и кормит, так какого тебе еще лыска надо, коль ты сыт до отвалу? И приказчик человек, хозяин. По нашему торгу у всех домашние в деревне, им послать надо. Там тоже времена тугие. Да по нынешнему-то, пожалуй, еще и хуже, чем в Питере. Поговори еще у меня, поговори, — закричал на него хозяин. Не рад я, что черту полосатому и поручение ты сделал. Не надо мне молодца для лавки, сам себя тыщу. Только уж не за такое жалование, как нам даете, потому как после Пасхи по всем мясным лавкам приказчики прибавку к жалованию просить будут. Да-с, и мы потребуем прибавки. Зваров вскочил со стула и хлопнул кулаком по столу. — Да ты что же это, смутьянить? В деревню захотел, на толокно да на хлеб с мекиной сесть? Сделай, брат, одолжение. Паспорт тебе в руки, расчет, ты поезжай в деревню. На твое место найдутся. — Не найдутся без прибавки, коли все мясники ее потребуют. — Молчать! Чего ты мне праздник паршивый портишь? Ишь, какую канитель затянул! Пошел вон, леший! Брюхо и щеки на хозяйских харчах наел, да еще куражится. Зваров рассердился и в волнении стал ходить по комнате. — Насчет прибавки, хозяин, это верно, — робко прибавил приказчик Василий. — Проваливай, проваливай! — махнул ему рукой Зваров, весь красный от гнева. Приказчики стали выходить из комнаты. Зваров тронул за плечо рыжебородого Лаврентия Тихонова и сказал... — Постой, постой, Лаврентий Тихонович. Благо, что уж сказал я вам про лавку на даче, так с тобой надо особо поговорить. Ты человек вразумительный и на своем веку вид видал. Мужчина, можно сказать, с понятиями к жизни. А это ведь мальчишки. Садись. Зваров сел к столу с куличом и пасхой, обложенной крашенными яйцами. Сел и Лаврентий Тихонов, молча поглаживая бороду. — Беспутные, дурачье писаное, как они меня раздразнили! — бормотал Зваров и утирал клетчатым бумажным платком красное потное лицо и шею. — Какая теперь прибавка? Ни розбив, ни вырезку с рук не идут. А с тобой за разговором мы даже пиво выпьем. Лукерья Ивановна, Луша, дай к нам пивка бутылочку. —